Глава вторая. Он встал, оглядел пляж, заткнул пробкой бутылочку с маслом, убрал ее в боковой карман рюкзака и пошел к морю, чувствуя, как с каждым шагом песок становится прохладнее. Он оглянулся на женщину, оставшуюся на покатом берегу. Она лежала на спине, закрыв глаза и вытянув руки вдоль тела, а за ней выше по склону громоздился брезентовый рюкзак, и виднелись первые островки прибрежной травы. «Ей не следует так долго лежать на солнце», — подумал он. Потом подошел к морю, бросился плашмя в прозрачную холодную воду, вынырнул и поплыл на спине, глядя поверх равномерно бьющих по воде ног на удаляющийся берег. Перевернувшись в воде, он нырнул до самого дна и дотронулся рукой до шершавого песка и жестких гребней песчаных борозд, вынырнул и медленно и ровно поплыл кролем к берегу, стараясь выдерживать темп. Подойдя к женщине, он увидел, что она спит. Он пошарил рукой в рюкзаке, нашел часы и заметил время, когда ее нужно разбудить. Они прихватили с собой бутылку холодного белого вина, завернув ее в газету и полотенце. Он откупорил бутылку, не вынимая ее из этого неуклюжего свертка, и сделал освежающий глоток. Потом сел на песок рядом с Кэтрин и стал смотреть на женщину и на море. «Море всегда холоднее, чем кажется», — подумал он. «По-настоящему, если не считать мелей, вода в море прогревалась только к середине лета. На этом пляже берег обрывался неожиданно, и вода была обжигающе холодной, пока тело не согревалось от движений. Он смотрел на море и на высокие облака и заметил, как далеко к западу ушли на промысел рыбацкие суденышки. Потом он снова посмотрел на женщину. Песок уже достаточно просох, и там, где он ступал, ветер осторожно поднимал песчинки в воздух. Ночью он проснулся, ощутив прикосновение ее рук. Светила луна, и жена снова была во власти черной магии превращения. И когда она заговорила с ним, он не сказал «нет». Потом, когда она неожиданно уснула, словно уставшая маленькая девочка, и лежала подле него на боку, и лунный свет падал на ее чудесную, непривычно подстриженную головку, он наклонился к ней и негромко произнес: «Я с тобой. Неважно, что ты там еще надумала, я с тобой, и я люблю тебя». Утром он очень хотел есть, но ждал, пока она проснется. Наконец он поцеловал ее, и она открыла глаза, улыбнулась, встала сонная, умылась в большом тазу, села, опустив плечи перед зеркалом, причесалась и хмуро взглянула на себя, а потом улыбнулась, коснулась кончиками пальцев щек и, надев полосатую блузу, поцеловала его. Она встала, касаясь грудью груди Дэвида, и сказала: «Не бойся, Дэвид, я снова твоя послушная девочка». Но ему было чего опасаться. «Что будет дальше?» — подумал он, — «если уже теперь так быстро их охватило безрассудство. Что только не сгорит в таком костре». Они были счастливы, уверен, она тоже. Впрочем, как знать. Да и не тебе судить об этом, коль скоро ты поддался ее капризу. Кто ты, чтобы мешать ей? Тебе повезло с женой. И плохо лишь то, после чего остается горький осадок, а его нет. Во всяком случае, вино все лечит. Только вот что ты будешь делать, когда уже и вино не поможет? Он достал из рюкзака бутылочку с маслом и слегка смазал ее подбородок, щеки и нос. Потом нашел в рюкзаке голубой выцветший носовой платок с рисунком и прикрыл ей грудь. «Пора просыпаться?» — спросила она. «Я вижу такой чудный сон». «Да смотри», — сказал он. «Спасибо». Через несколько минут она глубоко вздохнула, встряхнула головой и села. «Пойдем купаться», — сказала она. Они вошли в воду вместе и заплыли далеко, веселясь и играя под водой, как дельфины. Вернувшись на берег, они растерли друг друга полотенцами. Он протянул ей завернутую в газету все еще холодную бутылку вина. Они сделали по глотку и рассмеялись. «Хорошо пить, просто чтобы утолить жажду», — сказала она. «Ты действительно не против стать моим братом?» «Нет». Он еще раз смазал маслом ее лоб, нос, щеки, подбородок и за ушами. «Я хочу, чтобы загорело все лицом». «Ты и так очень темный, братишка», — сказал он. «Даже не представляешь, какой ты темный». «Хорошо», — сказала она. «Но я хочу быть еще темнее». Они лежали на пляже, на твердом, высохшем, но еще сохранившем после прилива прохладу песке. Молодой человек налил немного масла на ладонь, растер его по бедрам женщины, и когда масло впиталось, кожа ее стала теплого цвета. Он растер маслом живот и грудь, и женщина сонно сказала: «Так мы мало похожи на братьев, да?» «Да». «Я очень стараюсь быть хорошей девочкой», — сказала она. «Нет, правда, милый, днем тебе нечего опасаться. Днем мы не позволим себе ничего из того, что бывает ночью». В гостинице, пока она расписывалась за пухлую бандероль, куда вложили еще и письма из банка в Париже, почтальон подтягивал вино. Он же принес и три письма, переадресованные банком для Дэвида. Это была первая почта с тех пор, как они сообщили в Париж адрес этой гостиницы для пересылки писем. Молодой человек дал почтальону 5 франков и предложил выпить с ним еще стаканчик у обитой цинком стойки бара. Женщина сняла с доски ключ и сказала: «Я приведу себя в порядок и буду ждать тебя в кафе». Допив свой стакан, он попрощался с почтальоном и пошел вдоль канала в сторону кафе. Приятно было посидеть в прохладе после того, как он шел с дальнего пляжа под палящим солнцем, да еще с непокрытой головой. Он заказал вермут с содовой, достал перочинный нож и вскрыл конверты. Все 3 письма были от издательства, и 2 из них были набиты вырезками из газет и гранками рекламных объявлений. Он просмотрел вырезки и стал читать длинное письмо. Оно было обнадеживающим и сдержанно оптимистичным. Слишком рано было говорить, как разойдется книга, но, похоже, дела шли неплохо. Большинство рецензий были отличными. Конечно, попадались и плохие, но этого следовало ожидать. В рецензиях были подчеркнуты фразы, которые издательство собиралось использовать в дальнейшей рекламе. Издатель сожалел, что не может сообщить большего о перспективах книги, потому что опасался прогнозов. Предсказывать — плохая примета. Главное, что критики встретили книгу как нельзя лучше. Рецензии и вправду превзошли все ожидания. Впрочем, он сам может прочесть вырезки. первый тираж был 5000 экземпляров, но после таких отзывов решено было напечатать второй тираж. В последующих рекламных анонсах можно будет написать: «Читайте второе издание». Издатель надеялся, что Дэвид счастлив и вдоволь наслаждается всеми прочими радостями. Он просил передать наилучшие пожелания жене. Молодой человек одолжил у официанта карандаш и помножил $2.50 на 1000. Это было нетрудно. 10% от этой суммы составляло $250. Помножив 250 на 5, он получил $1250. $750 он получил как аванс. Значит, за первый тираж он получит еще $500. Теперь второй тираж. Допустим, напечатают 2000. Ему причитается 12,5% от $5000. Кажется, таковы условия контракта. Значит, он получит $625. Но, кажется, 12,5% платят только с тиража в 10 тысяч. Что ж, все равно он получит еще $500. Итого 1000. Он начал читать рецензии и вдруг обнаружил, что незаметно выпил весь вермут. Он заказал еще и вернул карандаш официанту. Он все еще продолжал читать, когда в кафе с большой пачкой писем вошла Кэтрин. «Я и не знала, что прислали рецензии», — сказала она. «Покажи их мне, пожалуйста». Официант принес вермут и, ставя стакан, заметил у нее в руках газетную вырезку с фотографией. «Это месье?» — спросил он. «Да», — сказала она и протянула ему газету. «Но одет совсем по-другому», — сказал официант. «Пишет о вашей свадьбе? Можно взглянуть на фото, мадам?» «Нет, не о свадьбе. Рецензии на книгу месье». «Замечательно», — сказал официант, на которого ее слова произвели большое впечатление. «Мадам тоже писательница?» «Нет», — сказала она, не отрывая глаз от статьи. «Мадам — домашняя хозяйка». Официант недоверчиво засмеялся. «Мадам, должно быть, киноактриса». Они вместе прочли газетные вырезки. Затем она отложила в сторону одну рецензию и сказала: «Мне страшно от того, что тут пишут. Как мы можем оставаться такими, как мы есть, если ты таков, как здесь пишут?» «Я уже читал о себе подобное», — сказал молодой человек. «Поначалу это развращает, но ненадолго». «Нет, это ужасно», — сказала она. «Они погубят тебя, если ты им поверишь. Уж не думаешь ли ты, что я вышла за тебя, потому что ты такой, как пишут в этих статьях?» «Нет. Дай мне прочесть рецензии, а потом мы снова запечатаем их в конверт». «Конечно, ты должен их прочесть. Я не дурочка, чтобы заводиться по пустякам. Но носить их с собой даже в конверте — это все равно, что держать при себе чью-то урну с прахом». «Многие были бы счастливы прочесть такие слова о своих злополучных мужьях». «Я не многие. И ты не злополучный муж. Давай не будем устраивать сцен». «Не будем. Прочти, и если найдешь что-нибудь хорошее, дельное или новое о книге, расскажешь мне. Мы уже кое-что на ней заработали». «Прекрасно, я очень рада. Но мы и так знаем, что она хорошая. Даже если бы рецензии были отвратительными, и книга не принесла нам ни единого цента, я все равно была бы горда и счастлива». «А я нет», — подумал молодой человек, но промолчал. Он продолжал читать рецензии, поочередно разворачивая вырезки, и снова прятал их в конверт. Женщина вскрывала свои письма и читала их без всякого интереса. Потом она отвернулась к морю. Лицо ее было темное, коричневато-золотистого цвета, и она зачесала волосы назад, так как они легли после моря. Там, где ее подстригли совсем коротко, у висков, волосы выгорели и стали цвета белого золота, а смуглая кожа оттеняла их еще больше. Она смотрела на море, и глаза ее были грустными. Потом она снова стала распечатывать конверты. Одно длинное, отпечатанное на машинке письмо, она прочла очень внимательно, потом принялась за остальные. Молодой человек, взглянув на нее, подумал, что она вскрывала конверты, так точно лущила горох. «Что там?» — спросил он. «Чеки. На крупную сумму?» «Два на крупную». «Ну вот и хорошо», — сказал он. «Не делай вид, что тебе все равно, хоть ты и говорил, что деньги не имеют значения». «Разве я сказал что-нибудь?» «Нет, просто сделал вид, что тебе неинтересно». «Извини», — сказал он. «Крупные чеки?» «Не очень, но нам хватит. Все на мое имя, потому что я вышла замуж. Я же говорила, что нам следует пожениться. Деньги невелики, но жить можно. Мы их потратим, и хуже от этого не будет. Для того они и предназначены. Все это помимо постоянных поступлений и тех денег, что я получу, когда мне исполнится 25 или 30, если дотяну. Можем тратить их, на что вздумается. Так что пока не о чем беспокоиться, все очень просто. «Книга покрыла аванс и принесла нам еще около 1000 долларов», — сказал он. «Но разве это не здорово? Ведь она только вышла». «Неплохо. Не выпить ли нам еще?» — спросил он. «Давай возьмем что-нибудь другое». «Сколько вермута ты выпила?» «Всего бокал. Никакого эффекта. А я два, но даже не распробовал вкуса». «Есть у них что-нибудь посущественнее?» — спросила она. «Хочешь арманьяк с содовой? Это уже кое-что». «Отлично. Давай попробуем». Официант принес арманьяк, и молодой человек попросил его принести вместо сифона бутылку холодной содовой воды. Официант налил две большие порции бренди, а молодой человек положил в бокалы лед и добавил минеральной воды. «Это приведет нас в чувство», — сказал он. «Правда, пить этот дьявольский напиток до обеда небезопасно». Женщина сделала долгий глоток. «Хорошо», — сказала она, — «освежающий, оригинальный, полезный и в меру противный напиток». Она сделала еще один глоток. «Я уже кое-что чувствую. А ты?» «Да», — сказал он и глубоко вдохнул. «Я тоже чувствую». Она выпила еще, улыбнулась, и вокруг смешливых глаз появились смешливые морщинки. С холодной минеральной водой крепкое бренди бодрило. «Для героев», — сказал он. «Неплохо быть героем. Мы ни на кого не похожи. Нам ни к чему называть друг друга дорогой, или моя дорогая, или моя любовь, или еще как-то в этом роде, лишь бы подчеркнуть наши отношения. Дорогой, любимый, ненаглядный. Ужасно пошло. Будем звать друг друга просто по имени. Ты меня понимаешь? Зачем нам кому-то подражать?» «Ты очень смышленная девочка». «Нет, правда, Дэви», — сказала она. Но почему мы должны быть занудами? Почему бы нам не развлекаться и не путешествовать теперь, когда мы получаем от этого такое удовольствие? Можем делать все, что захотим. Будь ты европейцем, по закону мои деньги принадлежали бы тебе тоже. Но они и так твои. Ну их к черту. Ладно, ну их к черту. Но мы их прокутим, и это будет прекрасно. Писать ты можешь и потом. По крайней мере, мы успеем повеселиться до того, как у меня родится ребенок. Пока что я даже не знаю, когда он у меня будет. Ну вот, мне уже и скучно, и тоскливо от этих разговоров. Разве нельзя просто развлекаться и поменьше говорить? А если я начну писать? Стоит только тебе заскучать, и ты сразу захочешь чего-нибудь еще. Ну и пиши себе, глупый. Ты не говорил, что не будешь писать? Кто сказал, что ты не должен работать? Ну кто? И все же что-то похожее у нее вырвалось. Он не мог точно вспомнить, когда, потому что мысли его забегали вперед. Хочешь писать? На здоровье. А я найду, чем себя развлечь. Ведь не бросать же мне тебя из-за этого. Ну и куда же мы отправимся теперь? Скоро здесь станет людно. Куда захочешь. Ты согласен, Дэвид? И надолго. Насколько захотим. 6 месяцев, 9, год. Будь по-твоему, сказал он. Правда? Конечно. Какой ты славный. Если бы я уже не любила тебя, то теперь непременно полюбила бы за гениальные решения. Их легко принимать, когда не знаешь, к чему это приведет. Он допил напиток героев, который теперь уже не казался ему таким хорошим, и заказал еще бутылку холодной минеральной воды, чтобы приготовить напиток покрепче, без льда. Налей мне покрепче, как себе. Закажем обед и начнем кутить.